Мама чуть отодвинулась от Шарлотты, хотя продолжала держать руку на ее спине. Улыбнувшись, она кивнула головой в сторону восстановленного папой стола и сказала: «Ну, тогда я думаю, что сегодняшний вечер будет для тебя просто подарком». «Сегодняшний вечер?» По лицу Шарлотты пробежала тень, но мама этого не заметила. «Мы решили, что сегодня вечером нужно будет устроить испытание для папиного стола. Я, то есть мы, решили пригласить кое-кого на ужин, и я думаю, ты будешь рада их всех видеть». Шарлотту охватил ужас. «Кого это вы пригласили?» Мама восприняла этот ужас как проявление радости по поводу неожиданного сюрприза. «Да только свои соберутся. Мисс Пеннингтон, Лори, мистер и миссис Томс. Они все просто умирают от любопытства услышать от тебя про Дьюпонт, про студенческую жизнь и все такое». «Нет, мама, да как же так?» Эти слова слетели с губ Шарлотты совершенно машинально, она даже не успела задуматься над тем, какими странными и неестественными они могут показаться матери. Та действительно смотрела на нее в полном замешательстве. «Мам, пожалуйста, хотя бы не сегодня. Я ведь только что приехала. Мне нужно время, чтобы...» На что именно и сколько времени ей нужно, она придумать не успела. «Да ведь ты их всех знаешь. Я специально их пригласила». Шарлотта поняла, что ее реакция лишь открывает то, что она хотела скрыть. С другой стороны, одна мысль о встрече со всеми этими людьми причиняла девушке боль. Постаравшись взять себя в руки, она сказала: «Да, мама, я все понимаю. Но ты ведь даже не спросила меня». «Ну, извини, дорогая, но я просто как-то не подумала. Мне показалось, что для тебя это будет приятный сюрприз. Лори, мисс Пеннингтон, Томсы. Может, ты мне все-таки объяснишь, что с тобой происходит? Ты расстроена?» «Нет, мама, я не расстроена, просто я...» Шарлотта понимала, что у нее нет объяснений для всех странностей собственного поведения. Но не умела она складно врать. Она даже вспомнила, что дома ей никогда в жизни не приходилось врать или сочинять, если не считать мелких детских хитростей. В то же время девушка прекрасно сознавала, что ложь как таковая вовсе не чужда ее натуре. Любой человек, ну, может, не любой, но она-то уж точно, которого с завидным постоянством хвалит и превозносит до небес, волей-неволей учится ликвидировать последствия своих проколов, хотя бы для того, чтобы не разочаровывать людей. Я просто удивилась, вот и все. У нее не хватит духу попросить маму отменить сегодняшнюю встречу, и все-таки... О, Господи! Лори и мисс Пеннингтон! Тут уже отговорками не отделаешься, а для того, чтобы перехитрить лучшую подругу и любимую учительницу, она недостаточно хорошая актриса. Как пережить этот надвигающийся кошмар? Мозг Шарлотты вновь заработал с удвоенной силой и вышел на максимальные, уже критические обороты. Он работал и работал, пусть вхолостую, лишь бы не останавливаться, даже когда получал от предохранительной системы, не желавшей короткого замыкания и выхода из строя, сигналы о бесполезности и, более того, ненужности столь бурной деятельности. Все доводы разума мозг отвергал бесповоротно, не пытаясь проанализировать. На выпускной церемонии мистер Томс объявил, что у нее лучшие в школе оценки по французскому, английскому и сочинениям. Сегодня, когда он придет к ним в гости, Шарлотте нечего будет сказать ему, нечем будет, если не доказать, то хотя бы намекнуть, что там, в Дьюпонте, у нее остался хоть какой-то интерес к этим предметам. Она знала, что ей присущ некоторый эгоцентризм, с давних пор проявлявшийся в несколько легкомысленном отношении к окружающим. Ну, почему, спрашивается, было не привезти Бадди и Сэму какие-нибудь дьюпонские сувениры на Рождество, футболки, например? А если они стоят слишком дорого, то хотя бы фотографии Трей Шоуна Дикса и Андрея Уокера, в общем, любую мелочь. А для мамы и папы так пригодились бы кофейные чашки с дьюпонским гербом. Неужели они даже этого не заслужили? Нет.